звонок, жнец. Внутри моего шлема послышались гудки, а следом через пару секунд брат взял трубку. «Я не смогу, я иду домой». «Нет», тут же ответил брат, «тебе нужно преодолеть свой страх толпы. Я понимаю, ты выросла в поселении, где жило от силы пару тысяч людей, но тебе нужно себя пересилить. Поверь, все не так страшно, как тебе может показаться. Он так просто об этом говорит. Для меня это непросто. Я теряюсь в толпе, не понимаю, что мне делать и куда идти». Я решила надавить на Дариана и требовать то, что он делает с неохотой. «Если сделаю, по головке меня погладишь?» «Да». «А фильм вечером посмотрим?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Да». «А на коленках у тебя можно будет поспать?» «Да». «Даже с ложечки покормишь?» У меня в шлеме раздался тяжелый вздох, а следом ответ. «Да». «Я уже не знаю, на что мне давить. Вот гад, так просто совсем соглашается. Но я боюсь. Начало я ходить кругом, словно маятник, сколько ни смотрю на эту башню, не могу себя заставить зайти. Тогда, забудь про свои цели». От этих слов я застыла на месте. «Как ты будешь достигать своих целей, когда не можешь побороть своих страхов? Хорошо, возвращайся домой, но с этого дня, ты, трусиха, я больше никогда не скажу твоего имени. Для меня его больше нет, есть только, трусиха, конец связи». И он сбросил трубку, сбросил, назвав меня трусихой. Я трусиха. Глаза налились кровью, стук сердца начал отдавать в виски. Я не трусиха. Я направилась к входу в торговую башню. Страх овладевал моим разумом, но обида заставляла ноги двигаться вперед. Я докажу Дариану, что Евангелина Ламберт не трус, а потом он погладит меня по голове, покормит с ложечки, и я буду засыпать на его коленях, смотря вместе с ним фильм. Войдя в плотную массу из жителей Лариона, я и заметить не успела, как миновала главный вход. Я словно попала в поток реки, который не остановить. Мое лицо покрылось холодным потом. Я смотрела наверх, пытаясь сориентироваться на местности. Вокруг меня такие высокие люди, что я не могу понять, куда иду. Черт, как же страшно. Я словно задыхаюсь. Глаза мечутся в разные стороны. Но я смогла увидеть просвет к магазинам с мерцающими голограммами. Сумев вырваться из плотной толпы, я подошла к одной закусочной, где не так много людей. Я справилась. Я в башне. Чуть ли не плача, сказала я. О, Евангелина. Я чуть обернулась и огляделась. Закусочная – это небольшой вагончик с огороженной зоной, на которой стоят деревянные столы и лавки. Здесь готовят еду и варят какой-то ароматный напиток. И за одним столиком, рукой мне машет девочка моего возраста. Одета она в красную спортивную куртку, черные штаны и белые ботинки с длинными язычками. На ее лице расцвели веснушки, а голубые глаза сияют от счастья. Это была Саша, моя первая подруга, с которой я почти каждый день переписываюсь по телефону. Рядом с ней сидит паренек-брюнет в круглых очках, и девочка с ярко-золотыми локонами до плеч, на лице у нее виднеется длинный шрам. На вид им всем лет 13-15 или 14-15. На столе у них стоят пластиковые закрытые стаканчики. О, привет! Я подошла к столу и сняла свой шлем. Широко улыбнувшись, протянула руку, и Саша пожала мою ладонь. «Ребята, я вам о ней рассказывала». Кивнула Саша в мою сторону. «Это Евангелина, новый рекрут жнеца. А, это та девчонка, которая победила твоего брата». Встала из-за стола златовласая, бросив в мою сторону указательный палец левой руки. На лице ее было одно удивление. «Да это я, стало мне почему-то не по себе. Меня зовут Евангелина Бринг, рада с вами познакомиться». «Я, Хлэгаиш», гордо сказала златовласая. «А я, Леон Пирот». Чуть приподнял свой стакан мальчик в очках. «Вот они, сверстники. Настал тот день, когда я могу подружиться со своими одногодками. Можно к вам?» – спросила я. «Конечно», – улыбнулась Саша. Я села за стол и положила на него шлем. В груди аж цветочное поле расцвело. «Будешь?» – протянула Саша стакан в мою сторону. «Это газировка из киви и яблока». «О, конечно». Взяв стакан подруги, я сделал глоток и утонула в невероятно пикантных вкусах. Великий прародитель, тот, кто придумал этот напиток, настоящий гений. Поняв, что я осушила весь стаканчик Саши, мне стало невероятно стыдно. «Ой, прости, я куплю тебе новый». «Да нет, не стоит, это уже третий стакан, и я не могла его допить», сказала Саша. Леон глянул на меня с довольной ухмылкой. «Чего он так лыбится? Скажи, Евангелина, а ты правда живешь вместе со жнецом?» спросила Хлоя. «Да», кивнула я. «Вау, значит, ты видела его лицо?» Вот тут я вся побледнела. Дариан ведь старается не показывать своего лица. Только если это необходимо, и то он изменяет свой облик. Нет, покачала я головой, он даже дома ходит в шлеме. Блин, расстроилась Хлоя, я уж думала, что моя мечта исполнится. Мечта, да, жнец никому не показывает своего лица, а когда это делает, то многие говорят, что каждый раз у него новое лицо. Своего рода, жнец, это местная страшилка, человек без лица. Вот мы и хотим знать, как он выглядит на самом деле, и правдива ли байка. Мне кажется, что он просто урод, рассмеялся ли он, наверное, он такой страшный, что боится от себя девчонок отпугнуть. Вот и носит всегда шлем. Эй, изменилась я в лице, и показала моську разъяренного быка, жнец не урод. Лице я его, конечно, не видела, но у всех красивых людей... Очень красивый голос, а у него он красивый. Вот гад, если бы этот пацан увидел, как на самом деле выглядит Дариан, то он бы потерял дар речи. Мой брат самый красивый мужчина, из всех мужчин, которых я видела за всю свою жизнь. Если бы брат не скрывал своего лица, тут бы появился табун из девиц, кто хотел бы украсть его сердечко. Ой, ты обиделась что ли? Изменился в лице ли он? Ладно тебе, я же просто шучу. Если тебе неприятно... то больше не буду, неприятно, твердо сказала я, если хочешь со мной дружить, то не оскорбляй жнеца. Леон приподнял ладони выше плеч, в знак того, что он сдается. Эй, ты с нами на мопедах пойдешь кататься? Спросила Саша. Мопед, я криво улыбнулась, а что это, ты не знаешь? Удивилась Хлоя, и я покачала головой в разные стороны. Вау, так ты и правда из глуши. Леон встал из-за стола, поправил очки, и с довольно жгучим пафосом в голосе сказал: «Евангелина, я тебя обидел, и заглажу вину, я прокачу тебя на своем мопеде». «Нет, она со мной поедет», — влезла в разговор Саша. «Нет, я хочу ее покатать», — вступила в дебаты Хлоя. «Пока они спорят, я тут вспомнила, что в данный момент я на задании, но с другой стороны, брат не поставил временных ограничений, я могу покататься на этих мопедах, а потом вернуться в башню». «Да, он ничего не узнает. Ва-а-а, Ева, держись крепче». Воздух Лариона развивал мои волосы и ласкал щеки. Глаза мои налились бесконечной радостью и удивлением. Оказывается, что мопед – это мини-версия мотоцикла, только намного медленнее, но из-за этого нисколечко не скучно. Я все же выбрала Сашу, и сейчас сижу на ее синем мопеде. Крепко обняв свою подругу, что сидит за рулем, я наблюдала, как высотные здания то и дело мелькают мимо нас. Мы словно стали ветром. Слева от нас, на красном мопеде, едет Хлоя, а справа Леон, на зеленом мопеде. Наша цель – белый поезд. Саша, Леон и Хлоя поставили себе цель, что когда-нибудь догонит этого железного зверя. Как же весело. Начала я смеяться. Это еще малая часть, на что способен мой мопед. Гордо сказала Саша и выжала ручку газа на полную, отчего мы стали ехать еще быстрее. Хаем, Дариан, расположившись на диване в зале, поглядывал на планшет с картой Лариона, на которой была обозначена красная движущаяся точка. Тут же стало понятно, что девочка села на какой-то транспорт. Дариан нажал на экран три раза, и на планшете показалась новая картинка. Прямая трансляция со шлема Евангелина, и сейчас он болтается в разные стороны, вися на поясе. Да, догоняем его, еху. Мы догоним поезд, да, догоним. Девчонки, не отставайте. Почему ли он нас обгоняет? Евангелина ушла со своего задания, и теперь катается на мопедах с местными детьми. Что ж, она хотя бы зашла в башню, и это уже прорыв. Если девочка немного повеселится, в этом не будет ничего страшного, но выговор она все равно получит. Если наемник начал задание, он должен его закончить. Убрав планшет в сторону, Дариан включил телевизор на стене, и тут же искривил лицо от гнева. Он увидел девушку, которую не сильно-то хочет видеть в своей жизни. На экране показался белоснежный подиум с пятью микрофонами, за которым стоит девушка с очень суровым и давящим взглядом золотых глаз с белыми вертикальными зрачками. Ее белоснежные волосы сливаются с ее белой броней, на груди выбит знак золотого дракона. Ее кожа белоснежная, как первый выпавший снег, небольшие губы, острые худощавые скулы. Внизу была плашка с информацией. Диана Ламберт. Прозвище «Ледяная королева», одна из наследников династии Ламберт и трона императора Парадис. Девиз династии: «Свет – источник мира, и покуда он сияет в наших глазах, мы и есть мир». Шла пресс-конференция, где обсуждались насущные проблемы космической системы Йормунганд. И в один момент, за кадром, один из корреспондентов задал не слишком каретный вопрос. «Госпожа Диана, я знаю, что этот вопрос задавался вам уже неоднократно, но я все же спрошу. Возможно, мы получим другой ответ, который всех так интересует, когда Дриан Ламберт выйдет на свет. Все беспокоятся за его здоровье, и уже ходит много дурных слухов. Говорят, что он умер, или сбежал, или во». Диана глянула на корреспондента таким жутким взглядом, что тот сбился и тут же умолк. «Мой брат, как вы уже все знаете, тяжело болен. Мы не станем показывать его, в угоду чьим-то желаниям. Сейчас он проходит реабилитацию». Она уставилась на камеру жутким взглядом. «Думаю, он сейчас смотрит эту пресс-конференцию. Поэтому, брат, я желаю тебе как можно скорее вернуться домой в добром здравии. На этом закончим. Всем спасибо». Корреспонденты начали выкрикивать новые вопросы. Те, что не успели задать, а фотографы приступили щелкать на камеру Диану Ламберт. Дриан закрыл глаза, и в его мыслях возник голос сестры, жуткий порыв ветра, и как исполинские волны бьются об острые скалы. «У тебя больше нет дома, не смей оборачиваться. Убирайся отсюда, Дриан. Мне мерзко осознавать, что ты мой брат, что в нас течет одна кровь. Никогда не смей возвращаться на ковчег». Открыв глаза, Дриан уставился на фотографию своей сестры, что застыло на экране телевизора. «Сначала выгнала, а теперь ищешь, чтобы вернуть меня обратно домой. Почему просто не сказать, что я умер?» Глава 29. Враг. «Меня зовут Евангелина Ламберт, 12 лет фобия, боязнь толпы. Вместо того, чтобы лечить меня легкими методами, мой старший брат вот уже как 7 дней подряд отправляет меня в торговую башню. И на удивление это помогло. Нет, толпы я еще побаиваюсь, но я научилась ориентироваться и не сбиваться с назначенного курса. Думаю, что еще неделька, и я излечусь. И да, за то, что я каталась на мопеде с местными детьми, Дриан сделал мне выговор. Он забрал мой телефон. 3 дня. 3 дня я страдала и не понимала, что со мной происходит. У меня отобрали интернет, и моя жизнь превратилась в полный ад. Я не могла переписываться с Сашей, Хлоей и Леоном. Мы создали общий чат в Телегре. Назвали его «Независимые дети». Идея была моя, да, я еще та умница. Также, из-за того, что у меня не было телефона, я не могла лазить по новостным публикам и смотреть смешные видео. Но, на 4-й день мой телефон вернулся ко мне. Я вынесла урок, и больше не подведу Дриана, точнее, я больше не допущу, чтобы у меня забрали телефон. 2-й раз разлуку с интернетом я точно не переживу. В данный момент я хочу встретиться с друзьями. Брат разрешил, мы пойдем тренироваться, и поэтому на мне сейчас броня, на голове шлем, а на поясе клинок Бесгарды. Стою я возле входа в торговую башню и жду Сашу. Она уже вот-вот должна приехать на поезде. На душе как-то противно, и есть на то причина. Брат вчера ночью улетел на задание. Меня с собой он не взял, так как, по его словам, я еще не подхожу на роль его напарника. Эх, и даже не поспоришь. Вряд ли я потяну задание наемника ранга золота. Не будет Дриана целую неделю, и за мной теперь присматривает Стеф, которого брат выгнал с корабля и оставил в нашей квартире, и Оли, который будет звонить мне 2 раза в день и проверять, как у меня дела. Еды полный холодильник, как и напитков. Деньги у меня есть, а в случае, если брат задержится, и Джей закончится, Оли даст мне денег. Все просчитано до мелочей, но это первый раз, когда брат оставил меня так надолго. Он даже толком со мной не попрощался. Просто махнул рукой и захлопнул за собой дверь. «Да, ни пока, ни я буду скучать, Ева». По мраморной лестнице поднялась Саша, махая мне рукой так, словно ее конечность должна вот-вот оторваться. На девочке боевой костюм, прямо как у меня, только на голове черный шлем с дисплеем, а на поясе 2 клинка. «Привет». Мы с Сашей обменялись рукопожатием и, без какой-либо причины, весело посмеялись. «Шлемы мы не снимаем, ибо в данный момент направляемся в тренировочный полигон. Сегодня мы будем изучать магию в библиотеке. Хлоя и Леон уже с самого утра на тренировочном полигоне оттачивают стрельбу, и поэтому мы встречаемся возле тира. Я все еще побаиваюсь толпы, и поэтому сегодня я немного сжульничаю». Саша взяла меня за руку и повела сквозь бессмертную армаду из жителей Лариона. «Надеюсь, Дриан не узнает об этом, не хочу снова лишаться телефона». Миновав несколько торговых точек, мы зашли в лифт и начали спускаться ниже уровня города, где и располагается тренировочный полигон. Сегодня будем становиться сильнее. Начало я бить кулаками по воздуху, словно дерусь с собственной тенью. Да надеюсь, нам не будут мешать, с грустью в голосе сказала Саша. Мешать, твой отец, лучше бы он, усмехнулась моя подруга, мой брат и его друзья. Они главные среди детей, у них целая шайка, и Марк у них главный. Когда мы начинаем заниматься, они вечно подшучивают над нами, или же вступают с нами в бой и уходим мы побитыми. Запахло несправедливостью, и этот запашок смердит и отвратителен во всех смыслах. Саша, я твоего брата уже один раз победила, и если будет снова приставать, то я его отпинаю, а с ним и его дружков. Брат, хитрый засранец, но не сильнейший среди группы. Сильнейший ребенок, это Гаток, и ему 15 лет. И мой тебе совет, Ева, лучше с ним не дерись. Марк ему и в подметке не годится. Будут обзывать, просто промолчи. Нет, тут же ответила я. Эй, Ева, я не шучу. Он тебя с полтычка победит. И пусть, пожала плечами, а я возьму, да снова встану. Дело в том, это не решит проблему. Решит, весело посмеялась, дабы разбавить серьезную обстановку, если не сдаваться, и всегда находить силы встать крепко на ноги, настанет тот день, когда ты не сможешь упасть. Пусть бьет, я адаптируюсь к Гатаку, и в один день его задница столкнется с твердым бетонным полом. А вот и прям вечный оптимист, наконец-то голос Саши стал веселым. Просто я решила для себя, что должна стать очень сильной. Мой путь независимой женщины очень тернистый и непредсказуем. Независимой женщины, она на секунду замолкла, а следом сказала звонким, радостным голосом. Звучит круто, а то, вот стану ей, и жнец возьмет меня в полноценные напарники. Мы будем с ним вместе исследовать весь парадиз. Это моя мечта. Ставни лифта открылись, и мы с Сашей наконец-то попали на тренировочный полигон. В нос ударил жгучий металлический запах, а уши заложило от бесчисленных выстрелов, столкновений внутренних сил и клинков. Все здесь присутствующие одеты в броню, в руках оружие или же книги со знаниями. Здесь наемник и постигает все свои силы. Я вдохнула полной грудью и гордо подняла голову. Сколько же мне еще предстоит изучить, просто жуть. Пока меня не было, тренировочный полигон не изменился. Это бездонное помещение состоит из толстого бледно-синего металла, и разделено оно на три части. Первое, тир, или я бы назвала его, полигон для огнестрельного оружия. В одной части установлена комната с длинным столом, на котором лежит куча оружия, а внутри железные манекены, которые движутся по рельсам. В другой части тира настоящая зона с преградами и небольшими домиками, где наемник отстреливается от боевых киборгов. Вторая часть тренировочного полигона – это зона с кучей квадратов, на которых сражаются наемники. Есть три цвета. Зеленый – сражение без каких-либо сил, только рукопашный бой. Красный – тут уже сражаются внутренней силой. Мана – энергия или аура. Эти квадраты, когда начинается бой, окутываются защитным полем, как в принципе и последние, квадраты с пурпурным цветом, там ведется бой с помощью мечей, огнестрела и внутренней силы. Сражаются либо наемник против наемника, либо наемник против боевого киборга. Третья часть полигона – это место, где наемники изучают магические или божьи техники. Оно все заставлено стеллажами с учебниками, и отряд киборгов следит за тем, чтобы все материалы были на месте, и никто их не украл. Когда наемник хочет испробовать свои силы, он встает на желтый квадрат, который покрывается защитным полем. Мы с Сашей направились к тиру, и по пути я поглядывала на сражения наемников в зоне с квадратами. Какие же у них жуткие движения и контроль внутренней силы. Здесь все шесть раз, и думаю, это одни из сильнейших представителей своего вида. Если буду усердно тренироваться, стану как они, а потом я стану легендой Лариона, и моя статуя будет стоять рядом со статуей моего брата. О, ну наконец-то вы соизволили прийти. Возле тира мы встретили Хлою, одета она в красный боевой костюм, такого же цвета ее шлем с белыми линзами для глаз, на поясе кинжал. Эй, ребятня, кто хочет со мной посоревноваться? Леон, в зеленом боевом костюме и такого же цвета шлеме с голографической лицевой частью, стоял за стойкой тира и вел огонь из автомата, поражая пулями движущихся по монорельсам манекенов. «А можно?» – спросила я, став за стойку справа от мальчика. «Да, на тренировочном полигоне детям разрешено брать оружие в руки. Вставь свою карточку личности в щель на столе, и оружие разблокируется, но предупреждаю, за каждую пулю придется заплатить один джей. Ха, мелочи. Я достала из наруча карточку личности, просунула ее в отверстие на столе, и из потолка тира вылез планшет. На экране нарисованы манекены, и есть шкала точности выстрела и шкала поражения. Аво, я выбрала для себя не автомат, а пистолет, обтянутый красными проводами по всему дулу. На рукояти есть что-то наподобие батареи. Оружие полностью забито патронами, которых всего лишь 7. Все, я выбрала себе боевого друга. Из стола, на котором лежит куча оружий, продавился вниз небольшой квадрат, а следом наружу выкатилась платформа с тремя магазинами, забитых серебристыми патронами. Железная щупальца, что и держит планшет на потолке, опустилась прямо ко мне, и на экране появилась новая картинка. С вас 28G. Приложите карточку к экрану. Я достала карточку с деньгами и прижала ее к экрану. Центральный банк ЗИРК. Транзакция товара. Общая сумма 28G. Операция прошла успешно. На экране загорелся зеленый цвет, а следом показалась привычная картинка с манекенами и шкалами точности и поражения. Мы тоже, Хлоя и Саша, оплатили тир, и теперь стоят с 5-зарядными винтовками в руках. Девчонки, как насчет спора? Перезарядил ли он свой автомат, а мы лишь и молчим, намекая, что готовы слушать. У кого будет больше всех процент точности и поражения цели, тот покупает хот-доги старика Латока и оплачивает каждому по 2 банки газировки. Хм, а давай. Первая согласилась я, так интереснее. Я тоже играю, кивнула Саша. И я, подняла руку Хлоя. Тогда приступим. Передернул ли он затвор автомата? Временных ограничений нет. У каждого по 4 магазина. Да, ответили мы с девчонками синхронно. Я уже стреляла, правда, было это несколько раз за всю мою жизнь, но, вроде бы, я не промазывала. Прицелившись, я выбрала свою цель, самый близкий ко мне манекен, который стоит от меня на расстоянии 10 метров. Сделала выстрел, и эта груда металла и пластика резко опустилась на колени, пропустив мимо себя мою пулю. Чего? Поперхнулась я. Если долго будешь целиться, манекены будут уклоняться, предупредила меня Саша. А во, прямо как в жизни. Уваа! Леон закричал, не отпуская спусковой крючок своего автомата. Первый рожок он решил выпустить так, чтобы заполнить шкалу поражения, когда шкалу точности можно оставить на потом. Эй, так нечестно, рявкнула я. Как говорил мой отец, кто придумал правила, тот и самый хитрый. Засмеялся мальчик, и да, я не жульничаю. Просто использую свой мозг. Прикинь, ГРХ. Зарычала я как дикий зверь, ведь Леон был прав. Да плевать, я тебя все равно выиграю. Кто сегодня раскошеливается? Евангелина. Радостно подняли ручки Саша и Хлоя. Да как так-то? Чуть ли не плача, сказала я. К сожалению, или к счастью, я нашла еще один свой главный минус. Я Мазила. Великий прародитель, у меня что? Косоглазие. У меня было 16% поражения и 13% меткости. Я попала в самый низ графы наемников, которую в тире ведет искусственный интеллект. Позорище-то какое. Ладно тебе, Евангелина, в следующий раз повезет. Мерзко посмеялся Леон. Отвали. Вдоволь настрелявшись, мы зашли на территорию библиотеки. Здесь столько стеллажей, забитых книгами, что я просто теряюсь. Также тут бродят киборги в черных фраках. Если украсть книгу, они явно побьют нарушителя. Саша и Хлоя нашли нужные для нашей группы книги, и мы сели за пустой стол. Я с Сашей, напротив нас Леон и Хлоя, у каждого в руках учебник. В моих руках оказалась книга в черном переплете, с названием «Магические и божьи техники для чайников». «Чайников?» — сняла я с головы шлем. «Ну да, мы же и правда, чайники», — снял свой шлем Леон. «Ну, с чего-то ведь нужно начинать», — сняла шлем Хлоя. «Давайте уже приступим читать», — сняла шлем Саша, жуть как хочется изучить что-то новое. У Саши — магия ветра, прямо как у ее брата. У Хлои — магия крови, у Леона — магия огня. Ну а я — аномальный маг, или другими словами, маг молний. Я заметила, что все открыли книгу чуть дальше середины, когда я начала с самого начала. Блин, да я реально чайник. Повертев головой в разные стороны, я утонула в тексте книги. Здесь описывались техники для разных направлений и действий. И вот что я знаю. Люди могут использовать техники богов. Правда, как я поняла, они намного сложнее в использовании, энергия куда могущественнее маны. Я перелистнула страницу. На глаза попалась человеческая техника. Техника огня, ветра, воды, земли, крови. Молот. На изображении показан человек, и как по его телу должна течь мана. Всю энергию нужно собрать в ноге, а следом передать накопленный заряд в руку и сделать взрыв. создать некий толчок маны, а рука в этот момент должна быть покрыта стихией. Это напоминает мне скачок, только на сей раз используется он не для перемещения, а для ударной техники. Я опустила взгляд, увидев небольшую сводку. Коронная техника Алестера Ламберта. Глаза загорелись так, словно они сейчас расплавлятся. Эта техника была коронкой моего прадеда. Значит, и я смогу ее повторить. Ладно, я на квадрат. Что? Уже? Ева, будь осторожней. Я зашла на желтый квадрат, который тут же покрылся защитным полем, и по центру территории меня уже ждет манекен, который будет принимать от меня все удары. Я глянула в книгу, прочитала, как должен течь поток маны, следом положила альманах на пол и подошла к манекену. Так это просто перенаправление маны. Нужно создать взрыв, толчок, все так же, как и скачок, просто нужно перенаправить все кулак в момент удара. Я встала в боевую стойку, замахнулась для удара правой рукой и покрыла ее разрядами молний. Мой поток маны упал в левую ногу, и я чувствую некие каналы, точки, что разбросаны по всему моему телу. Техника молнии. Молот. Я сделала удар, и сама того не поняв, меня подкинуло вверх на 3 метра. Я перевернулась и врезалась в защитный барьер спиной, упав на пол головой, отчего теперь я вижу, как носочки моих стальных ботинок касаются пола. Чего, не поняла я. Слева от моего квадрата раздался смех. Причем смеялся мальчишка. Быстро изменив положение тела, я встала на ноги и нашла гаденыша. Это был парень лет 15. Золотые волосы касаются плеч, на нем массивная черная броня, глаза едко голубые. Люди, есть люди, пожал он плечами, смотри, как надо, я не человек, но все же знаю этот прием. Парень встал в боевую стойку перед манекеном, его правая рука покрылась молниями, и он сделал удар, что прошелся по всей библиотеке жутким хлопком. Я широко раскрыла глаза, верхняя часть манекена просто исчезла. Эта атака не просто дробит, она рвет плоть и кости. Эта техника просто невероятна. И парень, что это сделал, не человек. Его стихия – молнии, а значит, это бог мудрости. Защитное поле, что у меня, что у парня, развеялось, и теперь мы стоим друг от друга в 10 метрах. Ты аномальный маг, да? Кивнул он в мою сторону. Именно. Улыбнулась я. Парень подошел ко мне и протянул руку. Я уже было хотела поприветствовать его, да вот он сказал мне свое имя. Меня зовут Готтакштайл. Я резко увела ладонь в сторону, не дав мальчишке окунуться в мое рукопожатие. Его это на секунду даже удивило, а вот я показала на лице одно недовольство. Это ведь тот парнишка, про которого говорила Саша. Это его группа травит местных детей. А я, Евангелина Бринг, твой враг. Враг, посмеялся Готтак, глянув на мой целый манекен. Как по мне, нам лучше быть друзьями. Я куда сильнее тебя. Я отвела в сторону лицо и громко хмыкнула. Не вожусь с теми, кто обижает моих друзей. А ты про сестру Марка и ее друзей? Он мерзко улыбнулся, что было не свойственно для ребенка. Что поделать, слабые должны знать свое место. И запомни новый урок. Лучше дружить с теми, кто сильнее. Он снова протянул в мою сторону руку, а глаза его требовали подчинения. Хрен тебе с маслом. Широко улыбнулась и ударила ладошкой по его протянутой руке. Друзей не предаю. Хаем, Готтак глянул на свою ладонь и сжал кулак до скрежета костяшек. Ну, тогда твоя верность обернется для тебя сущим адом. Еще увидимся, Евангелина Бринг. И он ушел, все время поворачиваясь в мою сторону и прожигая меня мерзким взглядом. Да, похоже, он обиделся на меня. Глава 30. Правда. Евангелина, посмотри на меня. Услышав манящий и такой знакомый голос, я открыла глаза. Вокруг меня развернулась жидкая вязкая тьма, и там, вдалеке, разрослось белоснежное вековое древо, возле которого стоит женщина в белоснежном одеянии. Она снова зовет меня, снова хочет, чтобы я прикоснулась к ней. Я направилась в сторону древа. Каждый мой шаг причинял мне боль. Сердце предательски сжималось, в голове слышались жуткие завывания демонов. Я должна до нее прикоснуться, должна услышать ее. Вытянув перед собой руку, я желала прикоснуться к свету, но вновь тьма не дала мне исполнить мою мечту. Она скрутила меня и в тот же миг поглотила. А-а-а! Я вынырнула в реальность. Оказалась там же, где и заснула, на кровати в моей комнате. Ева, успокойся, боль уже должна уйти. Рядом с моей кроватью стоит Стеф, в руках у него пустой шприц. Одет киборг в черный спортивный костюм. Что? Поднялась я с кровати, сбросив с лица настоящий град из холодного пота, а моя длинная до колен футболка вся мокрая и неприятно прилипает к коже, снова. Да, твой свет стремится выбраться наружу. Как говорил хозяин, процесс начался, и его не остановить. Поэтому, сейчас ты поешь, и мы начнем медиацию. Твой дух слаб, когда тело крепкое и не нуждается в перестройке. Я закатила глаза и прорычала. Ненавижу медитировать. Наступил шестой день отсутствия Дариана. Он вернется завтра, примерно в 8 утра. Вчера Оли созванивался с ним, поэтому я и знаю время прибытия моего брата. И теперь у меня есть план. Я сделаю для Дариана покушать. Он приедет и увидит, что его сестричка приготовила ему роскошную еду. Тем самым я намекну, что я переживала за него и очень сильно соскучилась. Да, верно, 7 дней без Ворчуна показались мне какими-то унылыми и ненастоящими. Да, мы с друзьями проводим много времени на тренировочном полигоне, но, как я прихожу домой, эта тишина сжирает меня изнутри. Стеф помогает мне не чувствовать себя одиноко, но без Дариана я ощущаю себя не так, словно у меня забрали всю радость мира. Интересно, брат чувствует то же самое? Хотя, зная его угрюмость и нелюдимость, ему наверняка без меня хорошо. Я преобразилась. Сегодня никаких боев. Я иду в торговую башню за нужными мне ингредиентами, и поэтому надела черные штаны, красные ботинки и куртку с изображением на спине в виде крыльев, которые горят красным. На левой руке у меня наруч наемника, где я храню свою карточку личности и деньги. Сегодня я убью двух зайцев, куплю еду и пройду испытание по устранению своей фобии. Эй, жнец, может быть, мы сможем договориться? В грузовом отсеке, в одной из стен расположилась настоящая тюрьма, точнее, тайная комната с лазерными прутьями, также там есть санузел. Здесь Дариан хранит свою добычу, дабы передать ее Лариону и получить свои законные джей. И вот, за лазерными прутьями сидят двое мужчин, закованные в особые наручники, которые лишают их магических сил. Один из них – глава бандитов, второй – его правая рука. За обоих назначена весомая награда в размере 1200 джей. За живых, за каждого, заплатит плюс 300 джей. В лазерной решетке появилась небольшая дыра, в которую Дариан просунул два железных бокса с едой. Этого должно хватить, чтобы преступники не умерли от жажды и голода. Жнеец, сколько ты хочешь денег, у нас их много. Тайная комната закрылась, так и не дав боссу бандитов договорить, и это был прямо намек, что Дариан не пойдет на переговоры с мусором. Сняв с головы шлем, Дариан тяжело вздохнул, на душе было отчего-то пасмурно и мерзко. Парень вернулся в круглую комнату с его любимым красным диваном и выкатил выдвижную кухню с длинным столом. Из холодильника он достал небольшую порцию еды и стакан, наполненный холодным соком из свежих фруктов. Присев за стол, Дариан завтракал в полной тишине, и это его раздражало. Да, вот она проблема. На корабле стало слишком тихо, нет маленькой девчонки, что вечно бегает и кричит какую-то несуразицу. Дариан мечтал о тишине и спокойствии, а как ее получил, то она больше не привлекает его так, как прежде. «Ох, что ты делаешь, Дариан?» — сказал парень самому себе. «Выучить, потом отпустить в свободное плавание и все, точка». Глава опять вышел из своих храм. Что-то он зачастил. «Да ладно вам, пусть старик разомнет крылышки. Я опять сжульничала, ведь в торговую башню пошла не одна, я позвонила Оле, и он согласился мне помочь. Сказал, что даже научит меня готовить. И вот, теперь мы на 44-м этаже, бродим с тележкой по продуктовому бесконечному супермаркету. Здесь столько еды, что просто пугает мой разум. Хочу купить все, что попадется мне на глаза, но нужно держать себя в руках. Огромные стеллажи, забитые едой, тянутся практически до потолка, поэтому у каждого стоит лестница, которая перекатывается по всему ряду с помощью механизма, напоминающего рельсы. На потолке множество неоновых вывесок, что указывают на нужные клиентам ингредиенты. Я стала за руль, и теперь тащу тележку. Оля идет справа от меня, и глядит по сторонам. И да, он как всегда одет в золотые вещички, что подчеркивает его богатство. По слухам, у него столько денег, что капитал может сравниться с одной из шести великих династий Парадис. Оли взял с полки несколько банок с красной, желтой и белой пастой и бросил их в тележку. Дальше, сливочное масло и какая-то трава. А что мы будем готовить? Спросила я. Два блюда. Первое, гундот, это котлета из трех видов фарша, обжаренная жиром зверялой. И на гарнир, обжаренные грибы с толченой картошкой, посыпанной жареным луком. Второе блюдо, салат паяр. Это самый любимый салат Дариана, который он ест тоннами, правда, он сделан из одних листьев, да приправ, и как по мне, это еда для травоядных. Я попыталась сдержать смех, вспомнив, как Дариан постоянно питается своим салатом. Он и правда похож на спокойное травоядное животное. Почему ты решила приготовить ему еду? Поинтересовался Оли, не переставая закидывать в тележку ингредиенты. Ну он ведь с дороги, наверняка устал, поэтому проголодался, да и так, просто хочу приготовить. У меня все лицо покраснело, не нужно задавать мне таких вопросов. Просто хочу приготовить, и все. Ты хорошая девочка, Ева. Правильно, нужно расколоть этого тюфика. Глядишь, он наконец-то начнет улыбаться, как раньше. Оли резко замолчал, а на лице его вдруг промелькнуло сожаление и обида. Как раньше. Да, Ева, раньше жнец напоминал тебя, несмотря на нападки своих родичей. Он всегда улыбался и был, отчасти, счастливым ребенком. Боги не знали в нем души и считали своим собратом, несмотря на то, что кровь их разная. Почему тогда сейчас он не улыбается? Почему вечно угрюмый и нелюдимый? Поинтересовалась я. О, а вот и фарш. Оли ловко ушел от ответа, начав капаться за стойкой, набитой контейнерами с фаршем. Но так просто я не хочу его отпускать. Оли, ты не хочешь говорить мне правду? Старик замер, тяжело вздохнул и ответил так, словно он уже сожалеет о сказанном. У тебя же есть телефон, ты никогда не думала вбить в поисковик настоящее имя жнеца? Вбить в поисковик? Мои глаза округлились, и я полезла в телефон так быстро, словно от этого зависела моя жизнь. Стой! Старик положил ладонь на экран моего телефона. Я сказал глупость, просто забудь. Ладно, но, Ева, пожалуйста, я не подумал, что сказал, лучше оставь это. Хорошо, ну хорошо. Убрала я телефон обратно в карман. Вот и отлично, улыбнулся Оли. Давай продолжим закупаться. Бу-га-га-га. Я повелительница раскаленного масла. Чего? Мы с Олей вернулись домой, и теперь я стою за плитой в белом фартуке и шапочке повара. Купила наряд на распродаже. В правой руке у меня деревянная лопатка, чтобы переворачивать котлеты. Я нагрела масло, как и сказал мне Оли, и теперь мой юркий глаз следит за правильным жаром, и чтобы котлеты не подгорели. Оли режет салат на столе для резки овощей и сбрасывает все в глубокую стеклянную чашу. Ева, я бы не советовал так, смотри. А-а, масло прыснуло мне прямо в глаз, отчего я рухнула на пол и начала корчиться от боли. Оли, котлета ослепила меня, я ничего не вижу. Оли, да никто тебе не выбил глаз, просто слегка обожглась. Ну-ка, хватит притворяться, ты уже сама себе внушаешь, что тебе больно, засмеялся старик. Правда. Я убрала ладонь от лица, встала на ноги и криво улыбнулась. И правда не болит, но лучше я умою лицо. Сейчас вернусь, только недолго. Ладно, хорошо. Я зашла в комнату с душем и туалетом, закрыла дверь на щеколду и открыла кран, чтобы Оли ничего не заподозрил. Я достала из кармана телефон и села на пол в углу комнаты. Зашла в приложение Эндер, местный поисковик, и нажала на пустую строку с картинкой лупы. На секунду я засомневалась в своих действиях, но меня уже не остановить. Не могу выкинуть из головы слова Оли. Вбила в поисковик. Дариан Ламберт, кто это? Всего лишь 3 секунды, и ответ тут же предстал перед моими глазами. На самом верху поисковика расположилась фотография Дариана, только он в разы моложе, ему тут лет 15. Какая милаха. Дальше шла табличка с общей информацией, а за ней куча ссылок. Дариан Ламберт. Чистокровный Ламберт, приверженец 10-й святой крови Абагея Ламберта, 10-го сына Алестера Ламберта, кран-принц династии Ламберт, следующий император вселенной Парадис. Дариан Ламберт, один из уникальных представителей чистокровных Ламбертов. Его глаза сияют словно звезды, намекая на безграничную чистоту белой ауры и невиданное могущество, когда у других чистокровных цвет глаз не так ярко выражен и кажется блеклым. Дариан Ламберт завершил стартовое обучение Ламбертов за 3 года, когда все проходят его за 7 лет. Его направили в Академию Буревестник, где мальчик показал невероятные достижения в науке и боевых искусствах. В возрасте 10 лет он уже владел высшими стилями мудрецов и богов огня, что неоднократно подтверждали и хвалились его учителя, Гилак Шлейт и Гарвуд Лайкан. В 14 лет Дариан Ламберт был удостоен вступить в ряды 10 столпов, что охраняют императора Парадис. На тот момент императором Парадиза был Август Ламберт, приверженец 10-й святой крови Абагея Ламберта, 10-го сына Алестера Ламберта. В 15 лет Дариана постигла смертельная болезнь, что и по сей день мучает кран-принца. Никто не раскрывает, что это такое, и в каком сейчас состоянии кран-принц. И с того же дня, пропал его отец, Август Ламберт, что объявлен преступником во всем Парадис за события на Гелиосе 03, случившиеся 19.05.22332 года. Мадам Кармела, видящая звезды и постигшая запретные знания космоса, предрекла, что Дриан Ламберт – дитя из пророчества Наргада Абсолют касты судьба из четвертой эпохи Парадис. Ее слова неоднократно опровергали, и нет точных доказательств, что именно Дриан Ламберт – вестник света. Текст закончился. Я уставилась в стену и широко раскрыла рот. Кронпринц – следующий император, а наш отец правил Парадизом что? Какого почему он среди наемников, что происходит, почему он убежал? Я снова бросила взгляд на текст. Из того же дня – пропал его отец, Август Ламберт, что объявлен преступником во всем Парадис за события на Гелиосе 03, случившиеся 19.05.22332 года. Дриан исчез, точно тогда же, как исчез наш отец. Я вбила в поисковике. События на Гелиосе 03, 19.05.22332. Никакой плашки с общей информацией не было, а ссылки вели на совершенно ненужную мне информацию. Или же они вообще заблокированы? Ничего, абсолютно никакой информации, словно ее кто-то подчистил. Я помассировала брови и решила действовать иначе. Зашла в одно приложение с видео, и начала искать снова ничего. А, я нашла видео, но как нажала его, развернулось уведомление. Видео заблокировано. Но вот за плашкой я увидела еле заметные два комментария. На них не перейти, да и всю переписку мешает открыть уведомление о блокировке. Она исчезла. Планета, черт вас всех возьми, Ламберты пытаются стереть информацию. Уже начали пропадать родственники тех, кто жил на этой планете и мог связаться с ними в тот день. Это уже не смешно. Что там на самом деле произошло? В дверь раздался стук. Ева, ты долго? Уже выхожу. Я закрыла вкладки и выключила телефон, положив его обратно в карман фартука. Быстро подбежала к раковине, набрала в ладони воды и умылась. Следом открыла дверь и с улыбкой на лице встретила грозный взгляд Оли. «Да я просто в туалет заодно сходила. Чего ты злишься? Пойдем, котлеты сами себя не приготовят». «Ага». Я направилась на кухню, и только сейчас поняла я из императорской ветви Ламбертов. Вот почему Роксана говорила Дриану, что я должна приехать на ковчег, где мне было с рождения уготовано жить. Великий прародитель, я уже жалею, что узнала правду. Но все же одна тайна так мне и не открылась. Что же случилось на планете Гелиос 03, и куда она исчезла? Получив в главном здании Лариона деньги за проделанную работу, Дриан отправился домой. Парень опоздал, и вместо утра, приехал вечером. Работа была не слишком трудной, но Дриан почувствовал усталость и крошечное одиночество, поэтому он хотел поскорее вернуться в свою квартиру, поесть и лечь спать. Стенки лифта открылись, и Дриан оказался на 490 этаже, который весь покрыт золотом. Он достал из наруча карточку личности, прислонил ее к планшету, следом ввел пароль 1477, и дверь открылась. В нос тут же ударил запах сгоревшей еды, а в прихожей стоит Стеф. «Рад вас видеть, хозяин». «Ага, привет, можешь возвращаться на корабль». «Приказ понял». «До скорой встречи, хозяин». Стеф покинул квартиру и закрыл за собой дверь. Дриан снял с головы шлем и бросил его на диван в зале. Он шел на запах сгоревшей еды и обнаружил на кухне Евангелину. Вот только девочка уснула, сидя за столом, сложив на него руки и голову. Она пускает слюну, при этом что-то бормочет и улыбается, как дурочка. На столе стоит две тарелки. На одной слегка подгоревшие котлеты с толченым картофелем и разного рода специями, во второй – салат паяр. Рядом с тарелками расположился стакан, наполненный оранжевым соком. На котлетках виднеются слова, написанные красным соусом. «С возвращением». Пахло от еды не слишком хорошо, сразу видно руку Оли, который не умеет готовить, а только мнит из себя великим поваром. Но, похоже, целая часть еды – это заслуга Евангелины. Дриан сел за стол и заметил на пальцах девочки порезы, которые она заклеила пластырями. Возле тарелок лежат столовые приборы, поэтому Дриан взял вилку и надломил кусочек котлеты, которая была как камень, толченая картошка вся в катышках и слегка сыровата. Еда оказалась во рту, и Дриан начал медленно пережевывать. Вкус был просто отвратительным, котлета напоминала уголь, в который завернули немножко сырого мяса. Но парень не сплевывал и даже не поморщился. «Вкусно», – прошептал Дриан. Ему никто и никогда не готовил. Оли всегда кормил Дриана купленной едой, а на ковчеге этим были заняты слуги. Стеф – это робот, который запрограммирован обслуживать персонал корабля и сам корабль. Взгляд Дариана упал на младшую сестру, что тихо посапывает на столе. На душе почему-то стало тепло, одиночество отступило, и это пугало Дариана до потемок души. Дариан медленно потянулся к Евангелине правой рукой. В мыслях он кричал самому себе: «Что ты делаешь, прекрати, пока не поздно». Ладонь улеглась на румяную щечку Евангелины, отчего девочка начала улыбиться еще шире, словно чувствуя, кто к ней прикоснулся. «Спасибо», — улыбнулся Дариан по-настоящему, вспомнив, как это на самом деле приятно ощущать заботу от любящего тебя человека. Глава 31. Трагедия. «Евангелина, ты не хочешь перекусить? Нет, что-то нет аппетита. И вот я снова на борту космического корабля ИЛ-О-К-Т-101, вновь круглая комната, и моя пятая точка расположилась на мягком красном диване. На мне броня наемника, на поясе клинок Безгарды, на спине реактивный ранец, на левой руке крюк, а на правой – наруч наемника. Сегодня я взяла заказ. Да, мое первое официальное задание в качестве рекрута-наемника. И располагается заказчик на планете, до которой лететь чуть больше суток, если использовать скачок варп-двигателя. Я глянула на наруч и активировала его. На экране возникла голограмма человека в броне, выглядящего как безликая тень, а справа расположился столбец со списком заданий. Наверху экрана, на его гранях, была заметка моего статуса наемника. Ранг: бронза, урезанная версия. Личный рейтинг: белый цвет, 0. Обнуление звезд произойдет через 339 дня 03 часов 19 минут и 05 секунд. Ранг: серебро, 120. Я нажала на столбец с заданиями. Их тут много, целая куча, и все они из системы Гидра. Если оказаться в другой космической системе, то, соответственно, задание уже будет поступать из новой системы. На самом верху столбца золотым светом горит задание, которое я взяла. Нажала на плашку, и высветилось уведомление от заказчика. Заказчик: человек, Кварталисент. Расположение: система Гидра, планета Мурса. Задание: зачистить очаг монстров. Пометка: к сожалению, 300 лет назад на планете Мурса открылся портал в иной мир, и планета практически пала. Силами Ламбертов и Альбионов удалось спасти больше половины населения планеты. Портал закрылся, но твари, что пришли в нашу реальность, расплодились так, что планете дали статус угасшее. Мы, потомки истинных мурсаров, продолжаем жить на Земле, где жили наши прадеды. Мы пытаемся вернуть почве прежнюю плодородность и расширить безопасные точки, но нас не так много. Цель задания – зачистить одну из важных точек, гора Альгот. В ее недрах располагается наша тайная база, где мы с командой оставили распылитель. Базу захватили чудовища. Они прорыли путь, и теперь это их дом. Мы больше не можем терять людей, ведь если мы все умрем, наше дело умрет вместе с нами. Награда за заказ – 90 000 G. Задание это явно не для бронзы, но из-за маленькой цены – претендовать на серебряного, золотого или платинового наемника им не светит. Я выбрала это задание, так как понимаю, что смогу стать сильнее, и убивать мне придется монстров, а не кого-то из шести раз. Но я так волнуюсь, что у меня колит в животе. Мои заказчики явно разочаруются, когда увидят маленькую девочку-наемника. Эх, хочу уже поскорее вырасти. Моим друзьям нельзя идти на задание. Они не рекруты, а просто ученики своих родителей. Как им исполнится 18 лет, они сдадут тест на наемника и получат лицензию. Похоже, я единственный рекрут в Ларионе. Практика эта не распространена, и в принципе я понимаю, почему кто доверит ребенку важное задание. Переживаешь? Я слегка дрогнула, ведь слева от меня, развалившись на диване, сидит Мефисто в своей человекоогненной форме. Ты не спишь? Нет, меня ведь снова сделают твоей нянькой. Забыла? Ау, прости. Я соединила ладони и начала мять пальцы, уставившись в пол испуганным взглядом. Хочешь, продолжим урок истории? Глянул на меня Мефисто. Ты же просил не приставать к тебе с этим вопросом. Да, верно, но сейчас мы ждем. Почему бы не скоротать время? Да и история поможет тебе отвлечься. Как думаешь? Я сняла шлем, положила его на диван и глянула на Мефисто с улыбкой на лице. Давай, я только за. Мы остановились на том, что Баркот, точнее, Единый, наказал первородных богов за порождение себе подобных. Но он сохранил Божьей расе жизнь, так как среди них родился Адам, следующий приемник прародителя. Только теперь его имя, Дионир, сохранил М. Да, я бы так не сказал, Грустно усмехнулся Мефисто. Единый сказал, что его наказание не отменить, но он убьет лишь богов, которых сотворили первородные, а тех, кто родился из чрева, будут жить. Он их не тронет. Дал он богам 333 дня, чтобы они подготовились к наказанию. Только была загвоздка. Раньше Парадис был разбит на кучу вселенных, это сейчас она едина и необъятна. Единый ушел в свой мир, дабы доработать радужный фрукт, катализатор жизни. И время там течет иначе. Для своих опытов он сотворил планету, назвав ее Колыбель. Они с Энигмой, той самой предательницей Абсолютом, сумели воскресить серых гуманоидов, из которых и прорастает радужный фрукт. Они пытались понять, как запустить саму жизнь. И для этого потребовалась аура Абсолютов, что спали крепким сном в планете из вечной циркуляции ауры, которую в будущем назовут «Алая Луна», а также требовалась душа, кой в теле Единого было несметное количество. Ты же помнишь, он поглотил благодать всех темных, дабы в итоге попытаться вернуть им жизнь. Я начала кивать. Так вот, серые гуманоиды воскресли, но нужного эффекта катализатора жизни Энигма и Единый так и не добились. Лишь наброски, как оно должно было выглядеть. А в это время, в ином вселенной, на планете богов процветала жизнь с момента, как ушел Единый. Прошло больше 300 лет. Боги позабыли об угрозе, кроме одного бога и его друзей. Дионир, бог времени и ветров, или как его еще называют, первая любовь. Он помнил об угрозе. Его отец был одним из уважаемых богов в пантеоне, а мать – мудрой женщиной, у которой все брали совет. Отец Дионира потакал сыну и пытался привести тогдашнего царя пантеона в чувство. Пытался донести, что пришествие Единого неизбежно, но его посчитали чудиком. Сын же продолжил за отца и собрал отряд. В него входили Киры, младший брат Дионира, что вечно хотел быть похожим на брата, Янов, бог войны, Нара, бог огня, Ави, богиня воды и Аниретаки, богиня мудрости. Они поклялись еще в детстве, что спасут своих родителей от злого рока, и у них получилось собрать достойное войско. Правда вот, что в то время, что в наше, власть опьяняет и подбрасывает в твой ум ложные мысли. Царь пантеона решил, что Дионир собирает войска, дабы свергнуть его. Он пригрозил ему, чтобы тот сдался, и принял свою участь как отступника казнь. Казнь, опешила я, в смысле, в прямом либо казнь, либо царь пантеона идет войной на Дионира и его друзей. Что за маразм? Он же спасти всех хочет. Почему-то на мои негодования Мефисто лишь улыбнулся. Ева, ты еще юна, поверь, в будущем многие действия шести раз будут казаться тебе абсурдными и нелогичными. Так мы устроены, такова наша суть. Ха, я точно не буду дурочкой. Гордо подняла носик вверх, и Дионир дал по орехам этому царю пантеона. Улыбка сошла с лица Мефисто, и он ответил. Нет, он решил сдаться и идти на казнь. Что? Я вскочила с дивана. Почему его дело правое? Чтобы защитить, махнул рукой Мефисто, дабы я села обратно на диван, что я в принципе и сделала. Иногда у нас просто нет выбора. Если идти против царя, это бы означало подвергнуть всех тех бог, что пошли за Диониром, на кровопролитную войну, на войну против тех, кого они хотят защитить. Это шло вразрез с идеалами этой группы. Поэтому царь пообещал не трогать группу Дионира, если тот отдаст свою жизнь. И вот, Дионир явился на площадь города Гоморра, где предстал перед всеми богами. Он сложил свою голову на плаху, где палачом выступил царь пантеона. Секира была поднята, глаз царя наметился на шею врага, замах, но голова так и не слетела с плеч, а камень жизни не был вырван из груди Дионира. Голос Мефисто стал жутким, а его выражение лица могло напугать. Дионира спасла Алая Луна. Ее кровавый свет окутал весь город, пленяв взгляд каждого бога и заставив их души покрыться толстым слоем инея. «Смотрите!» — закричали все боги, и явился тот, про кого все забыли. Да, он пришел. Пришел исполнить то, что было им обещано. Он выглядел как тьма, что обрела формы и разум, и лишь алые глаза можно было отчетливо разглядеть в этот несносном мраке. Он не желал, чтобы на него смотрели. Эти низшие создания недостойны лицезреть Создателя всего живого. И свершилось, наступил 333-й день, а в Божьем мире настал ровно 333-й год с первого пришествия Единого. И в ту секунду мир Божий познал настоящее отчаяние. Он исполнил сказанное, убивал лишь тех, кого породили первородные. Ярости безумия Баркота не знала меры. За столь долгое время болезнь безумия пожрала большую часть его разума, делая его все больше и больше единым. Гоморра окрасилась в алые тона, пролилась кровь. Крики богов разносились по всей необъятной планете. «Кричите», — сказал Единый, — «дайте же насладиться вашим отчаянием, дайте же увидеть в ваш глазах угасающий свет самой жизни». Мефисто рассказывал так красочно, так убедительно, так пугающе, что я вся побледнела, а перед глазами возник город, в котором танцевали сотни тысяч теней, что молили о пощаде. Дионир выступил против Единого вместе со своими воинами и с разгромом проиграл. Никто и ничто не могло противостоять существу, что может рвать своей силой саму ткань реальности. И перед тем, как уйти, Единый обрек Дионира на страшное испытание. Он схватил его отца и мать за дерзость, предложил Диониру выбор: одного на дно морское, где он будет жить вечно, пока не умрет от старости и одиночества, а второму, быстрая смерть. И Дионир сделал выбор. Он любил свою мать больше жизни, как и его отец. Поэтому Единый сжег мать Дионира в алой ауре, а его отца он похоронил вместе с городом Гоморрой под толщей соленого океана. Боги в тот день проиграли, а Дионир окунулся в омут безумия и мщения, сжимая в объятиях труп своей материи, что с каждой секундой обращался в тлен, и глядя на необъятный океан, где навеки вечные заточен его отец, он поклялся, что найдет и убьет Единого во что бы это ему ни встало. «А, что, стали мои глаза влажными, как так-то, за что, и ты так рассказываешь, словно сам там был?» «Да, был», — грустно усмехнулся Мефисто. «Мне было тогда лет 10 отроду, а может и 12. Мы с моим братом, Вельзевулом, вместе наблюдали за шествием Единого, как и наша мать, первородная богиня Элиш. В тот день она нас и покинула, сказав, что больше нас не любит, и чтобы мы держались от нее как можно подальше. Но на самом деле так она нас оберегала. Ведь если бы Единый узнал про ее любовь к двум огненным детям, он бы нас уничтожил точно так же, как первых богов». «Стой!» — вскочила я вновь с дивана, а разум дрожал от возбуждения. «То есть твоя мама, это первородная Элиш, и соответственно, Единый твой дед?» «Не сказал бы, что Единый хоть раз думал о подобном, но, в какой-то степени, да, все так, охренеть!» Схватилась я за голову. «Вау, да ты крут, Мефисто!» «Не верю, жуть, я как будто оказалась в фильме, где наступил неожиданный поворот». «Круто. Мне продолжать, или на этом все?» «Продолжайте, господин Мефистофель». Села я на диван, а мои глаза пылали от восторга. «Господин», я начала моргать, намекая, чтобы он продолжил. «Ладно, промолчу». После шествия Единого, все боги признали Дионира, как нового лидера. Они все поняли, что он был прав, а они, были неверующими глупцами. Но вот в планах Дионира не было и мысли о том, чтобы кем-то править. Он должен был найти Единого и отомстить, но все же любовь к своему народу взяла верх, и он пообещал им, что воздвигнет новый город, где боги вновь смогут спокойно жить. И в это время, пока шла постройка, один из юных богов нашел странные врата. Находились они в недрах горы. Дионир решил исследовать это явление и отправился к вратам вместе со своими друзьями и младшим братом. И когда они их нашли, то поняли, что врата могут питаться Божьей энергией, и это были межпространственные врата Энигмы, которые она сотворила для перемещения по всем вселенным Парадиза. Своего рода лаз, которым она и истинный прародитель пользовались для сотворения вселенной еще в самом начале зарождения абсолютов и темных. И да, эти врата послужили фундаментом к постройке нынешних межпространственных врат, через которые летают космические корабли. Также не все врата Энигмы были найдены. Еще очень много планет Парадиза не изучено, а те, что изучены, могут скрывать в своих недрах врата Энигмы. Сколько их всего, так никто и не знает. А вот, то есть, я могу когда-нибудь найти эти врата? Наверное, пожал плечами Мефисто. Так вот, Дионир вместе с друзьями и младшим братом напитал врата энергией богов, и возник портал. Они переместились в колыбель Единого, где жили серые гуманоиды и где тайны отца охраняли три первородных бога. Это было невероятное открытие. Вот он, тот, кого все так страстно желают убить. Но прошлый опыт дал понять, что нападать без какого-либо плана чревато самой настоящей смертью, поэтому Дионир и его команда решили изучить колыбель. Множество рассветов звезд они провели за тем, как именно подобраться до Единого. И в один момент они нашли его кузню, где всятец спал множество столетий, насыщая свое тело аурой от алой луны. И там же они увидели сцену, как Единый убил двух последних абсолютов. Это были беженцы, кому удалось выпрыгнуть в парадиз после рокового дня для всех абсолютов и темных. И тогда один из них увидел прячущегося за горой Дионира. Он узнал лицо Адама, и тогда во все горло закричал: «Истинный свет придет, он явится и убьет тебя, Баркот». А дальше Единый поместил его и второго абсолюта в кузню, где их тела распались и стали чистой белой аурой. Эта сцена удивила Дионира, и тогда он понял, внутри кузни, что выглядит как капсула, таится сила. Они с друзьями должны заполучить это устройство. Но была проблема. Кузню охраняла Элиш, а города с гуманоидами, Левиафан и Обидок, и закончилось путешествие друзей очень плохо. Что случилось? Сжала я кулачки. В поисках ответов и мщения, они все погибли. Янов умер от рук Элиш, как и Ави. У нее вырвали душу и сделали из нее живую куклу. Нара был убит Диониром, так как его разум взял под контроль Единый. А Неретаки погибла еще до пришествия Единого, но о ее смерти нужно помнить. Она одна из частей пазла. Последний, Киры, младший брат Дионира, и стал причиной смерти всего отряда. Он так сильно желал походить на брата, что это и погубило всех, а в конце он предал Дионира и отдался в служение Единому. Тот же, в свою очередь, пообещал ему силу, но это была ложь. Он поместил в его тело радужный фрукт. Тяжело вздохнул Мефисто. Дионир потерял все, абсолютно все, но он желал спасти брата, его родную кровь. И, не побоявшись силы Единого, он пришел в колыбель Закиры. Брат же встретил его как врага. Началась битва, и Дионир практически убил Киры, но он сохранил ему жизнь и сказал, что прощает его, что простит ему все, лишь бы тот вернулся, и они начали жить, как и прежде. И в этот момент радужный фрукт в теле Киры расцвел. Не передать словами, как жутко трещали кости, и рвалось тело Киры в этот роковой, но судьбоносный момент. И за всем этим наблюдал Единый. И как пришло время собрать урожай, он спустился к братьям и забрал обоих на безжизненную планету. Единый хотел показать Диониру венец своего творения. Тело Киры, из которого пробился радужный фрукт, он закапал под землю, и произошло чудо: на свет появился настоящий, законченный, катализатор жизни. Вся планета в одну секунду покрылась живым лесом, бескрайними океанами и чистыми пресными озерами. Возникли животные, насекомые и все виды живности, что должны поддерживать экосистему новой живой планеты, но это была лишь часть от истинного замысла. На месте, где был закопан Киры, возникло вековое древо с розовыми лепестками, и из его крон родились 7 младенцев, на свет явились люди. У меня свело челюсть, а лицо покрылось огнем. Да, человеческий род возник из Киры, младшего брата Дионира. И это случилось не просто так. Дионир – это перерожденный Адам, первый человек, сотворенный прародителем. Это означало, что когда первородные боги создавали богов, они взяли ген Адама и Евы для основы. Делаем вывод: в Киры присутствовал собранный геном Адама, как и Евы. Итак, Единый решил расширить список избранников, которые могут появиться на свет. Он породил из тела Киры род человеческий. И среди 7 младенцев было 2 особенных. Один нес в себе тьму, которую в старые времена называли «зло», и был младенец с чистой светлой благодатью, которых в те времена называли «земной царь». Остальные 5 младенцев были обычными людьми. Единому наконец-то удалось возродить людей, да так, что теперь все вселенные Парадиз заполнятся радужными фруктами из генома Адама и Евы, первых созданных людей самим прародителем. Так численность избранников названия «Истинный свет» вырастет до неисчисляемых показателей.